На самом деле они успели добежать до лестницы наверх, когда бумкнуло в первый раз. Действительно негромко, предупреждающе. А вот когда наши выбрались во внутренний двор, лоб в лоб влетев в толпу задерганных клиров, спешно разбирающих свеженькие развалины, взрыв раздался вторично, чуть громче, но как-то значимей. Земля волнообразно вздрогнула, как-то судорожно сжалась и даже кое-где просела. «Преступники и воры!» Над дымными останками стены и почерневшим остовом летательного аппарата грозно встала говорливая девушка из кассы. «Вы обманом проникли в наш дом! Вы разрушили его! Вы украли наш...» «Будет брехать-то!» — чисто по-шолоховски отмахнулся казак. «Нам чужого не надо. А если меч взяли, так он не ваш, а эльфийской ковки будет. О, хозяевам возвернем в начищенности и сохранности». — Ваня, вы таки говорите, как настоящий станишник времен Первой мировой. Где вы такого начитали? — Вы ответите за это! Вы за все! Девушка едва не сорвалась на виск, но прежде чем она отдала хоть одно приказание, бравый подъясаул, танцуя, взлетел вверх по кирпичикам, став рядом с ней лицом к лицу. Их взгляды встретились с кинжальным скрежетом, высекая искры. «Кажется, он заигрывается», — побелевшими губами прошептала Рахиль. «Миловеллар, что вы весь стоите? Этот усатый командарм сейчас совершит прямое убийство беззащитной дуры казачьей шашкой. Остальные потоптаются». «Он победит ее иначе», — все еще покачиваясь глубокомысленно сообщил эльф. Возмущенная такой беспечностью, израильтянка схватила его за грудки с явным намерением вытрясти душу, и в этот момент... «А ты, красавица, здесь вроде начальство будешь?» — неожиданно нежно мурлыкнул казак, при всех обнимая девицу за талию. «Нет, да, но главы совета отсутствуют, и я дежурная по дому, и вот...» «Тогда уводи своих, не ровен час и впрямь рванет по всей серьезности. А за нами не ходи, ладно?» «Я не...» — попыталась выкрутиться девушка... Но Иван, не тратя слов, пресек ее порыв крепким поцелуем прямо в губы. Рахиль выпустила эльфа, протерла изумленные глаза, вернула на место собственную челюсть и села, где стояла. Впоследствии она утверждала, что причиной этому был всего лишь третий подземный взрыв. Горячая пыль взлетела до небес, стены покрылись сетью мелких трещин, остов летающей тарелки еще глубже ушел в битый кирпич, невозмутимые клиры вздрогнули, но казак принципиально не прерывал поцелуя. Он отпустил бедняжку, лишь когда она практически потеряла сознание, обалдев от рухнувшего на голову счастья. Только тогда, аккуратно уложив девушку на обугленные обломки, Иван повернулся к своим. — Валим отсюда, братва! — Я? Я никуда не пойду, пока этот... «Двуличный мордосвин с усами не объяснит мне!» Едва не задыхаясь от праведного возмущения, зашипела честь и гордость израильской армии. «Некогда!» — вскинув бровь, подмигнул ей казак. «Эй, дядя, подбихните ее для ускорения! Там, за огородами, речная пристань. Если повезет, уйдем по течению». «Он мыслит, подобно мудрым полководцам древности», — восхищенно пустил слезу старый эльф. «Воистину, достойный генерал и муж сбережет жизнь каждого солдата, сказав войне твердое слово из трех букв». Едва не угадала Рахиль. «Это слово «нет», — укоризненно поправил Миловеллар. «Нет войне» — извечный пацифистский лозунг конфуцианцев. Право не знаю, что заставило вас комбинировать другие три буквы». «С кем поведешься, с тем и наберешься!» Сокрушенная еврейка кивнула в сторону укатывающегося под Исаула. Как ни пылало сейчас ее уязвленное самолюбие, многоопытный инстинкт самосохранения четко подтвердил. Иван, кочуев прав, пора таки сматывать удочки. Тем паче, что к дежурной девушке из кассы резво подгребли двое парней в черном из охраны. Возможно, они и не хотели ничего плохого, а даже наоборот, были готовы указать нашим кратчайший путь отсюда и подальше. Но казак-то этого не знал. В общем, он в два удара уложил обоих рядышком с девицей, не столь гуманным способом, обычным пинком в пах, но ведь главное — результат. Теперь они бежали легко и слаженно, не слишком быстро, сказывался балласт в виде курящего эльфа, но уверенно направляясь к цели. Не особенно широкая река несла свои сонные волны метрах в 100 от разрушенной стены. Плотная утоптанная дорожка вела к небольшой пристани из 2 некрашенных мостков. — Там есть лодка! — Вот и отлично. Бегство удалось на славу, вслед никто не бросился, обидными словами не обзывался, и ребята дружно отчалили. Меч Святого Джона был в их руках. По крайней мере, первый этап этого испытания они могли смело считать успешно завершенным. Вернуть его в Арт-Дурхоум — это уже вторая часть дела. Пусть принцесса подождет. И только на флюгере полуразвалившейся башни сидели, свесив ножки, две карикатурные фигурки инопланетных бесов, мрачно уставившихся в сторону диверсантов. «Уходят, док!» «Глупцы! Они даже не представляют, куда их может занести река!»